зерка. Выгрузка летающей лодки потребовала значительных усилий, несмотря на слабую гравитацию. Сила тяжести на Марсе была в 2 с лишним раза меньше земной и времени. Лось провозился с этим делом больше часа, пока не появился высокий и не помог развернуть и собрать аппарат. «Все в порядке», — сказал он, кивая на принесенную с собой круглую коробку с рядами штыриков и проводков. «Этого нам хватит на первое время, а потом еще найдем». Лось надел освинцованный фартук, резиновые перчатки и колпак с окошком на голову, защищавшие тело от радиации, вскрыл коробку и достал металлический цилиндрик с зернами литорона. Установил цилиндрик в центре электромагнитного сепаратора лодки. Подключил генератор к системе подачи энергии на 3 винта. 2 вертикальных и 1 тянущий-толкающий. Наблюдавший за его действиями попутчик покачал головой, скривил губы в своей обычной манере. «Никак не привыкну к вашей реальности, Мстислав Сергеевич, чтобы с помощью такой допотопной технологии выйти в космос. Надо создать 1 000 000 дополнительных детерминантов. Ваш аппарат чудо техники, работающий на удивительной подстройке местных физических законов. В моем инварианте на таком невозможно не только преодолевать пространство с огромной скоростью, но даже взлететь». Лось пожал плечами, не зная, как относиться к словам спутника. То ли осуждает, то ли хвалит, черт поймешь. Да и терминами сыплет непонятными. В общем, загадочный человек, целеустремленный. Интересно было бы узнать, что он ищет на Марсе. «Готово», — сказал он, обходя лодку. «Можем лететь». Высокий молча полез в кабину, прихватив свой необычный прямоугольный портфель. Лось погрузил на борт мешок с провизией, оружие, бинокли, инструменты, кое-какие приборы для определения химического состава вещества и занял место пилота. Поглядел наверх. «Надеюсь, мы пролезем в эту дырку?» Ракета при падении пробила верхние этажи здания, и сквозь пролом в перекрытиях было видно звездное небо. Впрочем, звезды уже почти исчезли, а небо приобрело красноватый оттенок. Ночь над Саацерой кончалась. «Не поднимайтесь над городом высоко», — предупредил попутчик. «Сначала надо будет найти зенитчиков. Не ровен час стрельнут по нам. И конец всем мечтам, моим и вашим». Лось поежился, вспомнив о нападении. По сути, марсиане сбили их, и чудо, что космические путешественники остались живы. Он бросил взгляд на аппарат. А вот ракету уже не восстановить, на Землю лететь не на чем. «И незачем», — подсказал внутренний голос. «Что там нас ждет? Одиночество? А здесь или жить с элитой, или погибнуть? Одна радость». Лось шевельнул штурвалом, вдавил кнопку магнитного пускателя. Он действительно смог усовершенствовать механизмы лодки, и теперь ее двигатель сам вырабатывал электрическое поле необходимой мощности и не зависел от внешних полей, что вполне оправдалось. Электрические станции Марса, судя по всему, не работали, и воздушные корабли старого образца летать здесь не могли. Засвистел гироскоп, разгоняя винты. С шелестом развернулись треугольные крылья. Лодка медленно взлетела, оставляя сиротливо лежащее на боку помятое металлическое яйцо кареты. Миновала один за другим проломы в перекрытиях верхних этажей. Поднялась над пирамидальным зданием Высшего совета инженеров. Помня наставление попутчика, лось не стал подниматься высоко, повел слегка вздрагивающую лодку над уступчато плоскими крышами зданий, многие из которых стояли без окон, а то и вовсе были разрушены. В ущельях улицы гулял сухой ветер, метя обрывки бумаги, тряпки и картонные коробки. Повсюду следы битвы, разрушения, брошенные электрические машины из спиралей и дисков, разбитые воздушные корабли, трупы марсиан. Везде запустение и смерть. По спине побежали ледяные мурашки. Лишь бы она была жива, лишь бы она была жива. Как заклинание повторял в уме лось, судорожно сжал штурвал. Решимость найти Алиту крепла с каждой минутой. Рассвело. Небо на востоке стало зеленоватым, по нему разбежались малиновые полосы, пожелтели, налились золотом. Над зубчатой линией довольно близкого горизонта появилось бледное солнце. «Левее!» — бросил высокий, ворочая головой. Лось повиновался. Проплыли под лодкой запущенные, полуразрушенные висячие сады, тяжелые мрачные здания из черно-красного камня, полированные, проломленные крыши. Приблизилась скособоченная решетчатая электромагнитная башня, одна из тех, что поддерживали общее электрическое поле на планете. За ней торчала, как гигантский палец, статуя Магоцитова. Лось заметил какое-то движение между башней и последним зданием города. Остановил лодку. «Вот они», — процедил сквозь зубы высокий. На пустыре за горами мусора и обломков рухнувших домов стояла круглая палатка. Две машины со спиралями и дисками. Метатели шаровых молний, большой воздушный корабль с четырьмя вертикальными винтами, несколько лодок поменьше, еще одно устройство в виде решетчатой балки, которой с двух сторон крепились направляющие с двумя узкими и длинными, похожими на хищных рыб, металлическими сигарами. «Ракеты», — пробормотал лось. «Самый натуральный зенитно-ракетный комплекс. Интересно, кто надоумил марсиан приспособить потолочную ферму под пусковое устройство? Или это не потолочная ферма? Кроме вас, на Марс случайно никто больше не летел из землян?» «Нет», — покачал головой лось. «Газеты вы написали. Американцы свой аппарат еще только проектируют. Разве что китайцы, но не уверен». «Ладно, сейчас разберемся. У вас бомбы есть?» «Гранаты?» «Тоже годится». «Пошумим немножко». «Куда вы их положили?» «В мешке за сиденьем». Высокий нашарил рукой мешок, подвинул к себе, развязал. В этот момент их лодку заметили. Вспыхнул прожектор, посылая бледный в рассвете луч в небо. Из палатки горохом посыпались марсиане в коричневой униформе. Не правительственные войска Тускуба, но и не сброд гора. «На бреющем!» — скомандовал высокий неприятным голосом. «Не снижайтесь! Вперед!» Лось сдвинул лодку. Когда они пролетели над разбуженным муравейником марсиан, послышались хлопки, вспыхнули струйки дыма. Сверкнули по корпусу пули, по лодке открыли огонь. Высокий одна за другой бросил вниз три гранаты. Раздались три взрыва. Результат их действия был ужасен. Разлетелась в клочья и загорелась палатка. Пусковая установка с ракетами покосилась, медленно заваливаясь на бок, давя разбегающиеся фигурки, ракеты выпали из гнезд. Одна из гранат попала в электрическую машину, и та спустя несколько мгновений превратилась в голубой огненный шар, лопнувший струями яркого электрического огня. Уцелевшие марсиане с воем поползли прочь от взорванного лагеря, попрятались за грудами камней и мусора. «Вниз», — бросил высокий, — «садитесь у башни». Лось повиновался, оценив умение спутника правильно оценивать ситуацию и грамотно воевать, не щадя противника. Впрочем, если Высокий в самом деле был белым офицером, ничего удивительного в этом не было. Лодка села не более или менее ровную площадку у основания башни, покрытой копотью. Здесь все когда-то горело. «Я за языком». Высокий выскочил из лодки, метнулся куда-то, исчез за горой обломков. Послышались слабые, словно бы птичьи крики, удары по железу, треск. Лось нахмурился, вылез, держа руку на рукояти маузера. Воевать не хотелось, до омерзения, но другого выхода он не видел. Найти Аэлиту можно было, только допросив кого-нибудь. Появился высокий, держа на вытянутой руке заворотник коричневого комбинезона тщедушного остроносого марсианина с выпученными от ужаса глазами. Высокий встряхнул его, и марсианин закрыл глаза, сложил ручки, готовясь к смерти. «Спрашивайте, Мстислав Сергеевич», — брезгливо процедил Высокий. «Я их языка не понимаю, а лингвера у меня, к сожалению, нет». «Тао Цацха Тускуб?» — задал вопрос лось. «Где сейчас Тускуб?» Марсианин брезгливо открыл глаза, увидел инженера, слабо задергался, засучил ручками и ножками, пропищал. «Узурпатор прячется в горах, мы его ищем». «Кто это мы?» «Воины великого отца Тумы Хусана». «Что это еще за великий отец?» — удивился Лось. «Откуда он взялся?» «Наша империя лежит за Лизиазирой и пустыней Сырт. Мы никогда не подчинялись узурпатору, и никогда, когда он двинул на нас войска, мы победили его». В глазах маленького человечка сквозь страх и боль мелькнуло торжество. «Он бежал, теперь владыка Марса Аол-Хусан, наш вождь». «Что он сказал?» — нетерпеливо переступил на месте высокий. Лось кратко пересказал ему речь марсианина, быстро спросил. «Тускубова дочь Айлита жива?» Голубоватая личико-чоечка сморщилась. «Мне об этом ничего не известно, господин». Лось сжал зубы, успокаивая заходившее ходуном сердце. «Кто из ваших может знать о судьбе Айлиты?» «Не знаю, господин». «Спроси его, зачем они сбили нас?» – потребовал высокий. «Случайно или нет?» Лось повторил вопрос. «Второе предсказание царицы Магр», – забормотал марсианин. «Могоцитлы вернутся. Великий отец не хочет, чтобы могоцитлы снова прилетели к нам. Везде стоят батареи, стерегут небо. Мы не пустим, иначе всех поедят жестокие цитлы. Но могоцитлы пришли, и теперь нас ждет смерть». Бормотание пленного становилось все тише и невнятней. Наконец он закатил глаза и умолк. Высокий выпустил ворот, марсианин упал кучкой лохмотьев. «Он не знает», — бормотал Лось, глядя на худое тельце. Очнулся. «Эти зенитные батареи стоят по всему Марсу. Новый правитель решил не пускать пришельцев, а Тускуб бежал». «Куда?» «В горы. Лось помял лицо ладонями. По его словам, они его ищут. Но Марс весь продырявлен туннелями. Попробуй отыщи кого-нибудь». «Значит, нужен еще язык, рангом повыше и поумней. Солдаты умеют только стрелять и выполнять приказы. Где их найти, повыше рангом? В городах, в окружении этого самого великого отца Хусана. Можно и его самого захватить при нужде». Лось невольно улыбнулся. «Для этого нужна армия». Высокий усмехнулся в ответ. «Для этого нужна внезапность. И кое-какая аппаратура, которой у меня, к сожалению, нет. Хотя все равно стоит попробовать. Ну, не знаю. Вы хотите найти свою эту, как ее, Айлиту?» «Хочу». «Тогда полетели». «Куда?» «Искать резиденцию Хусана». Лось поколебался немного, потом твердо сказал. «Сначала я хочу навестить поместье Тускуба. Может быть, Айлита еще там». Высокий открыл рот, чтобы возразить, но посмотрел на сжатый в полоску губы инженера и махнул рукой. «Будь по-вашему, возможно, это кратчайший путь к...» Он прервал себя и запрыгнул в лодку. Лось бросил взгляд на скорчившееся тело марсианского солдата, услышал неподалеку крики, команды, выстрелы, торопливо занял место пилота. Лодка взлетела.